и скинь всем на станции, отправь фотографию бывшего начальника СБ. Обещаю премию 2000 кредов любому, кто сообщит о его местоположении. Выполнено. Сам я также получил это сообщение. Искин на любых данных о его местоположении сообщать мне лично и сразу. Принято. Отправь сообщение в штаб флота. Начальник СБ исчез до своего ареста. Просто вышел из кабинета и пропал. Считаю, что он заразил вирусом Искин станции. Не имею технических возможностей для устранения этой проблемы. Прошу помощи в этом вопросе. Выполнено. Повернулся к абордажникам. Все, парни, шоу не будет. Он исчез. Кто поймает, получит премию 2000 кредов. По лицам парней читалось, что они совсем не против поискать его. Пока можете дальше заниматься своими делами. Они отправились обратно на летную палубу, а у меня разыгрался аппетит, и я решил посетить ближайший бар. Когда я туда зашел, понял, что это была не очень удачная идея. Как только я сел за стойку и заказал себе обед, бармен мне налил бокал самого дорогого вина за счет заведения и предложил выпить за победу. Отказываться было неправильно, пришлось выпить. После чего начался расспрос о том, что случилось. Скрывать что-то я не видел смысла, все равно все станет известно. Вечером абордажники поделятся. Командир, что случилось? Расскажите. Пираты прилетали в гости. Попытались взять станцию на абордаж. Мы успешно отбились. Где они сейчас? Уходят, разгоняются для прыжка в гиперпространство или уже ушли? Мы их не будем преследовать? Да я бы с большим желанием, но они спрятались за планету. Одним словом, не догнать их. Понятно, а много их высадилось к нам. Хватало, больше 400 абордажников. Что всех уничтожили? Зачем всех? Пленных хватает. Много пленных, точно не знаю, еще не считали. Надолго палубу закрыли? Думаю, что несколько дней полетов точно не будет. Пока там приберутся и приведут все в порядок. Подробности можно? Так я не знаю. Я же сам не участвовал в отражении, только координировал из центра. Вам их вечером абордажники расскажут. Понял, что если начну давать подробности, мой обед плавно станет ужином. После обеда нужно было забрать рюкзак из командного центра, и я отправился туда. Когда проходил по этажу, все магазины были уже открыты и работали. Станция возвращалась к своей обычной жизни. В командном центре дежурил только дед. А Мила где? Так у нее сегодня выходной, вот она и пошла отдыхать. Понятно, что пираты ушли. Никаких сообщений больше не присылали? Нет, сам он был занят тем, что пристыковывал наши корабли обратно к станции. Подключился к камерам и начал наблюдать, что происходит на летной палубе. Техники заканчивали вскрывать очередной челнок. В компании с Лерой заметил Милу. «Дед, говоришь, отдыхать пошла? Интересный у нее отдых». Он отвлекся от стыковки и посмотрел на экран. «Ну, а что ты хотел? Каждый по-своему отдыхает. Интересно, как она туда смогла просочиться? Ведь я запретил туда доступ. Сам у нее спроси. Бардак, однако. Вот, кстати, о бардаке. Что думаешь с этим делать? СБ ты обезглавил? Ты имеешь в виду, что вечером будет грандиозная пьянка? Часть 9. Об этом. Ты прав. Что-то об этом я не подумал. Искин, фиксируй приказ. Командирам-абордажникам приказываю вечером выделить разумных для поддержания порядка и пресечения противоправных действий на станции. Зафиксировано. На летной палубе все работали, большинство чем-то занималось. Там шло сплошное броуновское движение. Вообще там было безопасно, всех пленных пиратов оттуда уже убрали. Решил отправить и подключить к работе на палубе техническую службу. Нужно было разблокировать лифты. Искин, направь дроидов и техническую службу на летную палубу, пускай достают металлом из лифтовых шахт и разблокируют лифты. Принято. Они, похоже, это уже ждали, и через несколько минут там появились и дроиды техники станции, причем в количестве значительно большим, чем требовалось. Вначале занялись тем, что попытались поучаствовать в мародерке, но были отогнаны абордажниками от их законной добычи. Разочарованно они занялись своей работой, постоянно посматривая в сторону абордажных ботов. Как раз начали притаскивать боты, что были сбиты около станции, и они стали заинтересованно посматривать в их сторону. Здесь вроде все в порядке, все были заняты работой. Посмотрел коридор к летной палубе. В нем спасатели вместе с СБ занимались тем, что отсортировывали рабов от пиратов. Понаблюдал за их работой, после чего решил выяснить для себя, как там Мила оказалась. Быстро выяснилось, что все просто. Она временно включила себя в состав спасателей станции. Новоиспеченная спасательница сейчас занималась тем, что зацепилась языком с Лерой, и они активно что-то обсуждали между собой. Судя по тому, что у меня горели уши, обсуждали именно меня. Хотя, может быть, это и не они. Вся станция занималась только этим. Да и командование могло вспоминать. Все заняты. Один я бездельничаю. Было у меня желание слетать с абордажниками на планету развеяться, но решил заняться административной работой. У меня ее скопилась большая куча, и ее за меня никто не сделает. Последние дни я ей почти совсем не занимался. Сейчас было самое время для этого. Забрал рюкзак и пошел к себе в кабинет. Элла была на месте и спросила, что хочу. Сказал, что ничего не нужно. Попросил не беспокоить, только если что будет срочное. Первым делом решил проверить кабинет на жучки, и ожидаемо нашел 3 штуки. Вышел в приемную и на секретаре обнаружил еще 1 жучок. Все уничтожил. Закончил с работой, когда пришло сообщение, что мой рабочий день закончен. Сделал почти все, что накопилось. Одним глазом посмотрел, что делается на летной палубе. Абордажников на ней уже не было. Они всей толпой улетели на планету. Их сменила толпа техников. Они вместе с дроидами ползали по трофейным челнокам, осматривая их в надежде что-то найти. Коридор к летной палубе был уже чист. Всех разумных оттуда убрали. 2 лифта уже работали. Дроиды освободили лифтовые шахты и заканчивали с 3-м лифтом. Здесь я понял, что у меня появилась большая проблема. Как и где мне разместить столько абордажных ботов? Сейчас эти финансисты продадут их, и они окажутся у пиратов снова. Подключился к Искину и наложил запрет на продажу челноков. Где их разместить на станции я не представлял, но с летной палубы их было нужно убирать. Можно было остаться переночевать здесь на станции, но я решил вернуться на корабль. Мне там было привычнее. Проверил рейдер. Он был уже пристыкован к станции на том же месте. По пути зашел в магазин, купил 2 бутылок вина и хотел пригласить Леру с девочками отметить, но вспомнил, что сам отправил их на планету. Прилетят обратно, будут уставшие, и им будет не до этого. На корабле было пусто, никого из абордажников не было на входе, впрочем, зараза без проблем пустила меня внутрь. Приглашу пилотов, они сегодня хорошо поохотились. Связался с ними, одна сразу отказалась, 2-я была на дежурстве. Странно, Лера с девочками тоже давно не приходили в гости. Моя насыщенная сексуальная жизнь сменилась на какую-то непонятную засуху. Пить вино в одиночестве совсем не хотелось. Убрал вино в холодильник и пошел на тренажеры. На тренажерной палубе никого не оказалось. Стрелять мне не хотелось, настрелялся за день, поэтому занял летный тренажер. В нем также сохранились мои настройки. Начал тренироваться в управлении челноком в ручном режиме. Здесь из-за отсутствия практики мои результаты также стали хуже. Когда я вышел оттуда, был весь сырой. Тренажер гонял меня очень продолжительно, пока у меня не стало снова получаться. Все, что хотелось после тренажера, это дойти до койки и уснуть. Празднование у меня не получилось, и было грустно. Проснулся я от вызова нейросети. Пришло срочно сообщение, что обнаружен бывший глава СБ. Видимо, вирус не успел заразить мои скрытые камеры или на них не распространился, но сработали именно они. Вначале сработала камера на винтовой лестнице, после нее камеры, находящиеся в коридоре, ведущие к летной палубе. Ни в коридоре, ни на летной палубе сейчас никого не было из-за отбоя. Интересно, куда это он собрался? Камеры показывали, как он тихонько крался по коридору. Хотел отправить абордажников захватить его, когда вспомнил, что станеры в коридоре до сих пор активны. Хотя он был в специальном скафандре СБ, но забрало скафандра у него было открыто. Зараза, связь с Искином станции выполнена. Искин, код активация. Приказываю активировать станеры в коридоре. Выполнено. До конца коридора он не дошел, рухнул на пол. Попался голубчик. Хоть этот не ушел. Сразу возник вопрос, а собственно что мне теперь с ним делать? Кто его знает, возможно, у него есть еще различные штучки для побега. Он может просто покончить с собой или ему помогут это сделать. Потом его смерть повесит на меня. Может просто его прикончить, так будет проще. Жаль, не получится так сделать, Искин уже все зафиксировал. Придется теперь с ним повозиться. Отправил транспортного дроида за ним, с задачей привести его на корабль. После чего вызвал Дока. Ответил мне сонный голос Дока. Что случилось? Док, просыпайся и подходи в медсекцию. Скоро узнаешь. Я тоже сейчас подойду туда. Оделся и зашел в медсекцию. Док был уже там. Рассказывай, что ты опять натворил. Натворил. В общем, я арестовал главу СБ и сейчас его сюда привезут. Зачем ты его арестовал? Ты что, не в курсе? Я ведь вроде всем рассылал на станции, хотя вы же тогда не были на станции. Нет. А чем ты? Он сбежал, а я его в розыск объявил. Сейчас поймал. За что в розыск? Измена империи. Это очень серьезное обвинение. Я знаю. Командование в курсе? Конечно. Они дали согласие. Тогда это другой разговор. Что с ним? Ранен? Нет, я его вырубил станером. Он пару часов будет в отключке. Тогда что от меня хочешь? Хочу поручить его тебе, чтобы он дожил до суда и не покончил с собой. Кроме того, хочу, чтобы сделал ему ментокопирование памяти. Ты же знаешь, что это запрещено. Знаю и поручаю это именно тебе, как врачу и представителю СБ. Не могу, только по приказу. Зараза, зафиксируй в форме приказа. Ты знаешь, что тебя из-за этого приказа будут проблемы. Не переживай, у меня их много. Одной проблемой больше или меньше уже роли не играет. Мне многое прощается, пока я здесь оборону держу, а вот как только сделаю какую-нибудь глупость, сразу все припомнит. Хорошо, что ты это понимаешь. Понимаю, вот только выбора у меня нет, только обороняться. Пришел сигнал от дроида. Он привез тело к кораблю. Пойдем, заберем его. Где он? Транспортный дроид привез его к шлюзу. Мы вышли из корабля. У шлюза стоял транспортный дроид и в манипуляторах держал тело начальника СБ. Док подошел, проверил пульс и дыхание. После этого приехал медицинский дроид с корабля и транспортный дроид уложил тело в каталку медицинскому дроида. В медсекции док быстро его раздел и уложил капсулу, а я просто наблюдал за этим. Что с ним потом делать? Да что хочешь, можешь в капсуле держать или в карцер посадить. Главное давать ему, как он мне, 3 раза в день сухой паек и бутылку воды. В общем, сам решай, это теперь твой подопечный. Завтра передам командованию, что задержал его. Пускай думают, что с ним делать. Можешь своему начальству передать, что он здесь у тебя. Мне скрывать нечего. Главное, чтобы он был жив. Так и сделаем. Подождем, что скажет начальство. Только он активировал какой-то вирус на станции и скин-станции его не видел, так что если посадишь его в карцер, отключи у него нейросеть, чтобы он ничего не заразил на корабле. Хорошо, что предупредил. Ты разбирайся, а я дальше спать. Он продолжил заниматься с капсулой, а я вернулся к себе. Думаю, это было правильное решение. Если что, он вроде как в руках СБ, и оно само будет делать ему ментокопирование памяти. Там много что может всплыть. Впрочем, это все завтра, а теперь спать. На следующий день, сразу после завтрака, решил, что мне нужно исправлять сексуальную засуху. Все остальные дела обождут. С этой целью я направился на летную палубу рейдера. Здесь никого из техников не было. Нашел их в ремонтной мастерской. Когда зашел туда, сразу почувствовал испуг у них и страх в глазах. Зараза, отключи здесь аудио и видеозапись. Выполнено. После этого они еще больше напряглись. Девочки, чего вы меня боитесь? Ты обещал наказать. Точно. Я и забыл совсем. Поворачивайтесь попами, сейчас наказывать буду. После этих моих слов они начали как-то нервно посматривать на Леру, а она на меня. Да я пошутил. Ну должен же я был вас поругать хотя бы за нарушение. Вот и поругал, наказания не будет, не бойтесь. Здесь я по другому вопросу. Меня интересует, почему вы перестали ко мне по ночам приходить? Ты теперь начальник и нам нельзя. С чего это вдруг? Раньше можно было, а теперь нельзя стало? Ты теперь самый главный здесь на станции. Ну и что изменилось? Раньше я также был начальником, вроде ничего не поменялось. Я очень соскучился по моим ножным гостям. Хочу знать, когда вас ждать у себя? За всех ответила Лера, что они подумают. Как скажете. Буду ждать, я вино хорошее вчера прикупил, выпьем вместе. Направляясь в рабочий кабинет, пытался понять, что произошло. Почему они не стали приходить? Странности какие-то творятся около меня, а я не в курсе. Нужно будет разобраться, от чего и почему. Когда пришел на работу, первым делом отправил сообщение о задержании начальника СБ, а также запросил инструкции о том, что мне с ним делать. Второй проблемой были абордажные боты, количество которых еще добавилось со вчерашнего дня. На летной палубе сегодня должны были закончить ремонт лифтов, и можно было восстанавливать воздушные сообщения с планетой. Нужно было их куда-то убрать. Вот только куда? По габаритам они в транспортный коридор никак не проходили. Возможно, их попробовать боком транспортировать? Искин сделал имитацию, и так тоже не получалось. Они застревали на винтовой лестнице. Ничего у меня не получалось. Потом подумал, зачем я сам себе жизнь усложняю. У меня целый этаж пустой стоит, как раз над летной палубой. Решил расширить одно из отверстий, проделанных пиратами, и отправил туда своих дроидов, после чего отправился сам. Мне были нужны размеры самого большого челнока. Дело в том, что все абордажные боты были разными. Большинство были аварского производства, несколько было наших и аширских, а два были вообще мне неизвестного производителя. Они были самыми большими по размеру и нестандартными. Пришлось их обмерить, чтобы они прошли в дыру. Это были странные челноки, неизвестного производителя, и информации о них у меня в базе их не было. Впрочем, мне было не до странностей, требовалось срочно убирать их, чтобы освободить палубу. Полдня я вырезал отверстия между палубами, после чего транспортные дроиды поднимали боты на верхний уровень, где другие транспортные дроиды их принимали и размещали на этаже. После восстанавливал все обратно, а также все отверстия, что проделали пираты. К концу дня вместе с транспортной и технической службой закончили ремонт и освободили палубу для приема челноков с планеты. Абордажные боты заняли почти весь этаж над палубой и с трудом там разместились. Одну проблему я решил, вот только организовал сам себе другие. Что делать дальше с ними я не представлял. Если мне неожиданно понадобится абордажный бот, что тогда с ними делать? Каждый раз вырезать дыру, оставить дыру и не заваривать, если нападение повторится, а здесь готовая дыра для проникновения на станцию. Потом придется заняться их ремонтом и приведением в рабочее состояние. После ремонта должен проводиться пробный полет, а с этажа никак не вылетишь. Но во всем этом был плюс. Оттуда ни один бот не угонит, а значит, все они будут целы. Ограничил доступ на этаж и разрешил его только техникам для ремонта. У меня остался еще вопрос, что делать с орудиями. Большинство было повреждено, пока я их просто закрыл крышками. Когда шел к себе, взял еще вина, решив, что двух бутылок будет мало. Оказалось напрасно. Мало не оказалось. Просто никто не пришел ни вечером, ни ночью. Проснувшись утром, сразу получил сообщение от финансового отдела. Мне пришла премия 2000 за поимку начальника СБ. Несомненно, это была радостная новость. Вот только никаких новостей от командования о том, что с ним делать не было. Похоже, думают, но скорее всего ждут результатов ментокопирования памяти. На завтраке в кают-компании ко мне подошел док. Он подождал, когда мы остались вдвоем, и спросил: «Скажи, кто еще в курсе задержания?» «Я и ты. Больше никто. А кто его задержал и как он попался?» «Я его и задержал. Он собрался сбежать на пиратских челноках отсюда. Только он не знал, что я установил скрытые камеры наблюдения около летной палубы. Вот в них он и засветился, а там установлены полицейские станеры. Я их задействовал, и он вырубился. После чего отправил дроида за ним, и он привез его сюда. Дальше ты знаешь, как все просто оказывается. СБ засекретило все данные о его задержании и все расследование о нем. Я так понимаю, что мне теперь не узнать, что там было на ментокопировании. Нет, понятно, все сделал я, а все лавры заберут себе они. Видимо, что-то важное, раз все секретит. Что можно сказать? Это даже хорошо. Одной проблемой у меня станет меньше. Что ты с ним делать будешь? Жду указаний по нему. Мне тоже никаких указаний не присылали. После разговора он ушел, а я только сейчас понял, что я сам того не желая сделал его временным начальником СБ. Похоже, проверка нас всех ожидает, раз все засекретили. Мне в принципе бояться нечего, за мной косяков страшных не водилось, но сейчас я решил еще немного покосячить. Можно было воспользоваться пассажирским челноком. Он с утра уже должен начать перевозить пассажиров на планету и обратно, но я решил воспользоваться служебным положением и вылететь на абордажном боте. Появилась у меня одна задумка – совместить приятное с полезным. Сильно я устал, и мне хотелось отдыха. Челнок на планету сегодня точно заполнен желающими отдохнуть и потратить креды. Меня в нем узнают, и будет очень много расспросов, а мне совсем не хотелось на них отвечать. К тому же я решил потратить денег не своих, а флотских. Вызвал Леру. «Лера, готовь челнок, мы с тобой летим на планету. Да и переоденься в гражданское». «Зачем? Не хочешь, как хочешь. Ты просто скажи, что мне одеть. Одень что-то обычное на планете для женщины. Яркое? Да. У меня есть два новых платья. Тебе какие больше нравятся? Красные или желтые? Бери оба. Что делать будем? В принципе, программа у нас запланирована насыщенная. Покупки будем делать. Мне много чего нужно. Ты не поняла, покупки для флота и станции. Одним словом, ты мне нужна как техник и пилот, и не только». «Что значит и не только? Хватит вопросов, готовь челнок к вылету». Часть 10. Ну не мог же я сказать открыто, что я запланировал отдохнуть вместе с ней, а все остальное просто предлог. Похоже, она уже поняла, что за вылет планируется. Сам я вернулся в каюту и тоже переоделся в гражданскую одежду, но надел сверху отремонтированный трофейный скафандр. Напоследок проинформировал сервер станции, что лечу по делам на планету, после чего выдвинулся на летную палубу. Лера уже была в боте, я только залез внутрь, бот сразу взлетел, после чего мы покинули летную палубу рейдера. «Куда летим?» – спросила Лера. «На рынок», и скинул ей его расположение на карте города. «Меня интересуют абордажные дроиды. У нас их мало осталось. Нужно прикупить для станции. Для корабля они бы тоже не помешали. Мне финансисты лимит срезали. Ограничили меня 100 000. Все покупки свыше только с их царского позволения. Не густо тебе оставили. За что тебя так? Не поверишь, за металлолом и турели для орудий. И что их не устроило? Да если бы я знал, все пригодилось. Ты же сама видела. Слушай, ты вот это все сам придумал? Ты про что?» «Про металлом. Про эти орудия? Конечно, сам. Кто еще может за меня придумать? Значит, точно у тебя есть этот инстинкт убийцы. А чем ты? Я тебя не понимаю. А тебе? Таких, как ты, называют разумными с инстинктом убийцы. Они очень редко встречаются. Говорят, что их ученые пытаются вывести в генетических лабораториях. Похоже, тебя в такой лаборатории вывели и перевозили, а на них пираты напали. Лера, чего ты несешь? Ты ведь лучше всех знаешь меня. Мы с тобой много времени провели вместе. Какие генетические лаборатории? У меня есть папа с мамой на моей планете. Меня с моей планеты пираты выкрали. Это все не твои воспоминания. Они тебе их искусственно сгенерировали. Ты помнишь, к примеру, как ты попал на корабль к пиратам? Нет, этого я не помню. Меня вырубили станером, и только поэтому я этого не помню. Вот видишь, точно сгенерированы. Лера, нет у меня никакого инстинкта убийцы. Тогда как объяснишь, что уничтожил такую толпу пиратов, и у тебя нет ни одной потери? Я здесь при чем? Не я ведь абордажниками командовал. У них были свои командиры, и потом, когда мы летали на помощь нашим, там ведь были потери. Да это разве потери? Ты победил гораздо более сильного противника. Это и есть инстинкт убийцы. Стало понятно, что Лера искренне верит во все это, и доказывать обратное просто бесполезно. Решил сменить тему. Вы из-за этого теперь не приходите ко мне? Нет, не из-за этого. А из-за чего? Ты ведь сейчас с Милой. С чего это ты взяла? Так вся станция об этом говорит. Это все неправда. Куда садимся? Садись где удобно. Начальник, я или как? Мы приземлились недалеко от входа. Я начал снимать скафандр. Зачем ты его снимаешь? Не хочу, чтобы меня узнали. Ты думаешь, что тебя так не узнают? В полиции не узнали, возможно, и здесь не узнают. В скафандре безопасней. У меня же инстинкт убийцы. Чего мне бояться? Она тоже достала платье. Выбрала желтое платье и стала снимать с себя комбинезон. От этих действий у меня проснулось жуткое желание овладеть ею здесь и сейчас. Знаешь, Лера, покупки подождут. Иди ко мне, моя проказница. Ты что хочешь прямо здесь? Мы вдвоем, и кто нам может помешать? Она совсем без ничего пришла и села мне на колени. У тебя точно ничего нет с Милой? Лера, я тебе хоть раз врал? Нет, вроде. Так вот, у меня с ней было, но сейчас ничего нет, и после того, что она сделала, ничего не будет. Почему? Она меня предала. Это как? Давай я тебе потом это расскажу, а сейчас похулиганим. Мы много хулиганили. Она тоже соскучилась. Когда мы угомонились, спросил ее: теперь расскажи, почему вы не приходили? Ты ведь знаешь, кто отец у Милы. Нам проблемы не нужны из-за нее. Она их может организовать. Не может. У нее нет полномочий для этого, а отец проблемы организовать может только мне, а не вам. Вы не находитесь в его прямом подчинении. Если только неофициально, а неофициально я вас прикрою, так что вам бояться нечего. Любые приказы вашего командира рейдера я могу отменить. Так что не переживай на этот счет. Одевайся, займемся покупками. Любопытные, что окружили абордажный бот после посадки, разошлись по своим делам, и мы с ней покинули его в полном одиночестве. Оделся я привычно для планеты, гавайка и шорты, добавил шляпу и очки. Лера надела желтое платье. На этом рынке я был раньше. Здесь я покупал свои сланцы. Теперь они достались спшникам. Может, стоит прикупить еще, пока я здесь? Вот только зачем они мне на станции? Лера, я в сети смотрел объявления. Здесь должны быть аширские абордажные дроиды. Старые, конечно, но они одни из самых свежих, что я видел на планете. Ищем их. За каждый просит по 25 000. Хотелось бы взять их 5, а не 4. Я поняла тебя. Когда мы начали двигаться по рынку, Я присматривал за Лерой. Она была не вооружена, в отличие от меня, и занималась только тем, что рассматривала окружающий товар. Здесь всегда хватало специалистов из воровского клана, и сейчас я заметил сразу троих. Они тоже обратили на нас внимание. «Лера, ты умеешь стрелять из игольника?» «Умею, но мне из бластера привычней». «Не расслабляйся. Мы привлекли внимание воровского клана. Они сейчас следуют за нами. У меня нет оружия, я не взяла. У меня два бластера и игольник, так что оружие полно. Если что, будь готова. Пока веди себя естественно». «Поняла тебя». Они держались на расстоянии и не приближались. Почувствовал, что они в сомнениях. Кроме того, почувствовал Ксиона среди них. Только кто он, я не мог понять. Резко развернулся и начал искать его среди толпы прохожих, но никак не мог почувствовать, где он находится. Вроде где-то рядом, но кто он, никак не получалось понять. Видимо, этим я его спугнул, и за ним отошли другие. «Ну что, где они?» «Отошли и пока наблюдают. Среди них Псион, но пока я не могу его вычислить». «Слушай, а хороший рынок. Здесь много нужных вещей можно приобрести». «Приобрести можно, только нужно ноги отсюда с этим унести. Это их территория. Здесь они хозяева. Думаешь, будут ждать на выходе?» «Скорее всего. Может, Криса вызвать с его бойцами?» «Думаю, обойдется. Они не в курсе пока, зачем мы пришли сюда и кто мы. Когда купим, не станут связываться. Только одна сюда не ходи. А если пойдешь, одевайся скромно, не броско и бери кого-нибудь из парней с собой. Слушай, а как ты их чувствуешь?» «И вижу, и чувствую. Все вместе. Как отличаешь? Для меня здесь все покупатели одинаковые. Этих покупателей не интересует товар. Они внимательно осматривают соседей. Вон смотри на этого, в соседнем ряду. Он якобы смотрит на запчасти, а сам присматривает за нами. Он заметил наше внимание к нему и сразу переместился в другой ряд и после растворился там среди других покупателей. Видишь, профессионал. Одно движение и растворился в толпе. Знаешь, если бы ты не показал, я бы ни за что не заметила. Вскоре мы дошли до рядов, где торговали дроидами. Здесь, как и раньше, было много различных дроидов. Если раньше я не представлял, что это за дроиды, то теперь и видел, и отличал. Здесь было много древних и устаревших моделей, но встречались и достаточно новые модели. Это было странно, потому что такие модели непонятно как попали на планету. Если раньше цены на все мне казались астрономическими, то теперь они мне казались наоборот бросовыми, потому что теперь я знал их реальную стоимость. Наконец мы добрались до рядов с абордажными дроидами. Здесь покупателей не было, и мы с Лерой оказались вдвоем. Похоже, дела у продавцов шли неважно, большинство дроидов было покрыто приличным слоем пыли. Это было крайне странно, дроид, конечно, был не дешевой вещью по местным меркам, но он заменял в бою нескольких бойцов и для защиты дома или как телохранитель подходил идеально. Почему их здесь не покупают? Пока Лера ходила и рассматривала дроидов, я начал искать в сети, почему это так. Оказалось, все просто. Дроиды отсюда уходят недалеко, и все уже об этом знали. Нужно договариваться с воровским кланом о покупке, и тогда будет озвучена реальная цена, а цены, по которым ими здесь торговали, были специальной заманухой. Скинул ссылку Лере на нейросеть об этом. Она подошла ко мне и тихо спросила, что будем делать. Брать. Нам важен сам факт сделки. Зачем? Ну как, сделка состоялась. Товар теперь наш, а тот факт, что у них цена специально занижена, так это не наши проблемы. Нам же не дадут нам уйти отсюда. Лера, они не знают, кто мы, а когда узнают, то не пойдут на открытый конфликт. Здесь нужно будет или убивать, или не трогать. Если меня убьют, знаешь, сколько проблем после этого огребут. Поэтому они понесут убыток и дадут нам уйти с покупками. Значит, если бы они знали, кто мы, то не продали бы. Продали бы, но совсем по другим ценам. Нам важно сделку заключить и забрать товар. Если будет нужно, я сюда и пару ботов с абордажниками высажу. Это совсем не проблема. Похоже, сюда идет продавец. Роняем его в цене еще. Поняла. Он подошел и сразу начал предлагать устаревших дроидов. Они были совсем древние. Видимо, он не принял нас за серьезных клиентов. Уважаемый, вы не поняли. Нас не интересует это старье. Вот возьмите этот. Он новее. Это современная модель. Это тоже откровенный хлам. Вы, похоже, разбираетесь в дроидах. Что вам предложить? Здесь в разговор вмешалась Лера. Покажите нам вот этих. Она показала на дроидов, за которыми мы пришли. Мне нужно провести их диагностику и проверить их работоспособность. Таких дроидов здесь находилось 7 штук. Пока она занималась их проверкой, Я продолжил ходить среди дроидов. Заметил в середине ряда двух дроидов невейской постройки. Это была одна из самых свежих моделей. Они были гораздо лучше аширских. «Уважаемый, эти дроиды у вас, откуда?» – спросил продавца. «Эти только подвезли, капитан корабля не смог рассчитаться. Кредов не оказалось, вот он и отдал счет долга. Никаких невейских кораблей не было даже близко от системы. Это я знал точно. Они могли появиться только от пиратов, минуя таможню. Можно было смело арестовывать продавца и предъявлять обвинения в сотрудничестве с пиратами. Впрочем, доказательств у меня не было, а он может заявить, что он простой перекупщик. Решил узнать про дроидов подробнее. Можно посмотреть их диагностику и работоспособность? Пожалуйста. Он дал доступ, и я подключился к дроиду. Дроид вроде выходил на диагностику, потом скидывал все данные и начинал все снова. Он что, не рабочий? Почему? Все работает. Странно, этот дроид не выдает диагностику, загружает и сразу скидывает. Попробовал второго дроида, второй вообще не вышел на диагностику, этот вообще не выходит на диагностику. Что с ними не так? Попробуйте еще. Оба нерабочие, не дают диагностику. Они рабочие, просто сбились настройки. Нужно поправить и все заработать. У них, судя по всему, сбой центральной системы управления, а без нее он бесполезная гора железа. Попробовал активировать режимы защиты или нападения, они не отзывались на мои команды. Ни один из режимов управления огнем у них не работает. Похоже, он мне сбоящих дроидов подсунул, ответил задумчиво продавец. Кто он? Капитан корабля. Сколько вы хотите за них? 150 тысяч. Да вы пошутили. Это же металлом. Они меня интересуют только как запчасти. Готов предложить за обоих 50 тысяч. Это несерьезно. Они даже в таком виде стоят гораздо дороже. Готов их уступить за 120 тысяч. 100 тысяч моя последняя цена. Забирайте. Под протокол сделка? Под протокол сделка. Хорошо, оплатил ему со своего личного счета 100 тысяч. Лера подошла ко мне. Пока продавец ушел якобы за кодами доступа. Ну и зачем они тебе? Потом объясню, что по ашерцам. Три почти новых, остальные в среднем состоянии. Вот только полную диагностику они не выдают. Сбрасывают. Да, у меня такая же картина. Берем три новых и два из тех, что тебе понравится, торгуемся и уходим. Меня смущает их диагностика. Я думаю, что я знаю, в чем здесь дело. В чем, объясню позже. Продавец вернулся и передал мне коды доступа. Ввел коды доступа в каждого. Они их приняли, но на диагностику так и не выходили. Приказал, чтобы они шли за мной след в след. По-другому никак не получалось ими управлять. Вдобавок приходилось каждый свой шаг контролировать. Похоже, продавец решил, что на этом все, но мы только начали. Лера была не против поторговаться, и они долго и упорно торговались за 5 дроидов. Ей удалось сторговаться за 95 тысяч. Продавец получил свои деньги, а я коды доступа. Только оплатил в этот раз не со своего чипа, а с флотского счета. Думал, после оплаты он будет сильно удивлен, но он или не заметил это обстоятельство, или проигнорировал его. Специально снял солнцезащитные очки. Он и здесь никак не прореагировал. Не представляться же официально. Сделка была заключена официально под протокол, так что отменить он ее не сможет. Продавец пожелал нам удачи, и в окружении дроидов мы пошли на выход. Управление этой аширской пятеркой Лера взяла на себя. Как только мы отошли, так чтобы нас не было видно, продавцу, остановил ее. Лера, стой, что случилось? Достань у меня в рюкзаке сканер, нужно проверить дроидов и себя. Она вытащила его. Проверяй дроидов. Сканер выявил два жучка на ближайших дроидах, но самое удивительное, что еще один жучок нашелся у меня на рюкзаке. Видимо, продавец сумел мне его незаметно установить. Лера сняла все и хотела уничтожить. Лера, не торопись, не уничтожай их пока. Почему? Пригодятся. Лера, на дроидах, похоже, стоят блокираторы. Подумай лучше, как их найти и снять. Нужен дроид-взломщик. По-другому никак не найти. Он здесь есть? Возможно, нужно поискать. Только кредов нет. У меня есть личные креды. Если он не стоит каких-то заоблачных вершин, можем купить. Не должен вроде. Давно такой хотела себе прикупить. Мы обошли почти все торговые ряды и уже собрались уходить, когда Лера нашла, что искала. Среди рядов торгующих разбитыми дроидами. Дроид не работал. У него отсутствовала батарея. Что-то похожее я видел у Слима. Дроид попал под выстрел игольника. Игла повредила корпус и батарею. Продавал его какой-то странный продавец. У всех его соседей были горы запчастей к дроидам и сломанные дроиды, а у этого продавца в продаже был всего один сломанный дроид. «Что скажешь, сможешь починить?» – спросил Леру. «Не знаю, сколько ты за него хочешь?» – спросил продавца. «40 тысяч. Ты что шутишь? Он ведь у тебя не рабочий. Рабочий и вообще не хочешь? Не бери, проходи дальше». Пришло сообщение на нейросеть от Леры, что такой новый стоит больше 120 тысяч. «Хорошо, давай 20 и по рукам». «Нет, 40». Посмотрел на Леру вопросительно, она кивнула. «Ладно, давай его сюда. Только учти, если не заработает, я тебе знаешь, куда его засуну». «Не засунешь, руки короткие. Думаешь, дроидов набрал, сразу крутым стал? Поверь, дроиды здесь совсем ни при чем». Лера стояла рядом и улыбалась. После высказалась. «Хватит припираться, расплачивайся и пойдем. Вот, послушай свою девушку», — сказал он, рассматривая Леру. «Хорошо, получай свои 30 тысяч. Мы так не договаривались, 40 тысяч. Мы пока никак не договаривались. Черт с тобой, 35 тысяч, 40. Уломал 40, перечислил ему 40 тысяч, хотя считал, что он в таком состоянии не стоит и половины этой суммы. «Забирай, Лера, забирай его. Я не знаю, что с ним делать в таком виде. Все в порядке, у тебя в рюкзаке я видела зарядку от света, сейчас попробуем его оживить». Часть 11. Продавец передал мне коды доступа к дроиду, а я их переслал Лере. Вместе с дроидами мы отошли недалеко от торговых рядов. Здесь было небольшое свободное место, и мы его заняли. Она достала зарядное из рюкзака и развернула его. Открыла на боку дроида маленький разъем и подключила к нему зарядное устройство. Дроид ожил и зашевелил лапками. «Сейчас попробуем проверить», — сказала она и положила его на плечо одного из моих дроидов. Он подполз к шее дроида, открыл небольшое окно и заполз внутрь. Несколько минут ничего не происходило. После она задумчиво произнесла: «Нашла вроде. Попробую управление». Подключился и запустил диагностику. Все работало. Диагностика прошла успешно. Дроид был практически новым. Стоил такой гораздо дороже. Только здесь я понял, что нас с ними точно живыми не выпустят. Это был не воровской клан, а пираты. Сразу связался с Крисом. «Крис, срочно вооружайтесь и вылетайте на абордажном боте ко мне. Кроме того, и возьмите еще один бот с собой. Похоже, он потребуется». Отправил ему данные, где мы находимся. «Понял. Вылетом. Пока вооружаться, пока погрузится, пока вылетит, это полчаса не меньше, нужно тянуть время. Скорее всего, пока мы находимся на рынке, нас не станут трогать». Лера пока достала взломщика из первого дроида и пересадила на его собрата. «Смотри, это их блокиратор. У нее на ладони была небольшая пуговица. Что он делает? Не знаю точно, но скорее всего перехватывает управление или блокирует его. Похоже, блокирует. Почему ты так решил? Раньше дроид на диагностику не выходил, а как ты сняла эту штуку, все запустилось и заработало. Это практически новые дроиды, сама посмотри. Я ей дал доступ к моим дроидам. Тебе сильно повезло. Боюсь, нам как раз не повезло. Почему? Это не воровской клан. Это пираты, Лера. Пираты? Не может этого быть. Откуда они здесь? Тогда ответь на вопрос. Откуда эти дроиды взялись у продавца и как они здесь появились? Ты же слышал. Они с корабля, их счет долго отдали. Ты в это веришь? Как давно сюда прилетал невейский корабль? Не знаю. Давно, а дроидам год от силы. Хочешь сказать, что это пиратские трофеи? Да. Я поначалу подумал, что это перекупщики и воровской клан их просто перепродает. Вот только воровской клан исчез, как только мы зашли сюда. Я их не вижу и не чувствую. Тогда нас не выпустят отсюда. Я тоже так считаю и уже вызвал Криса. Они летят к нам. Нужно только время потянуть. Пока походим, потратим оставшиеся деньги. Какие? 5000 флотских осталось. Можно прикупить чего-нибудь. Это без проблем. Мне много что нужно. Думаю, пока мы ходим по рынку, мы в относительной безопасности. Держись рядом и не отходи далеко. Видишь справа внизу рюкзака карман? Вижу. Засунь в него руку. Это бластер? Да, если что, сразу выхватывай. Этот для тебя. Перевесил кобуру скрытого ношения с бластером на правое бедро, а кобуру с игольником, которая была там, переместил на левое. Теперь достань бронежилет из рюкзака и надень на себя. А как же ты? Ты важней. Ты пилот и в случае ранения сможешь меня быстро доставить до медцентра. Одевай. Она начала послушно надевать бронежилет. Ой, ты знаешь, что в нем дырки? Знаю. Это моя работа. Это трофей. Она надела бронежилет и застегнула его. Выглядела она в нем забавно. Желтое платье и сверху бронежилет. Тебе идет. Ты теперь выглядишь воинственно. Теперь можно продолжать шопинг. Тебе, правда, нравится? Ты мне нравишься. Пойдем. Нельзя стоять отдельно. Нужно двигаться и быть в толпе. Зачем? Когда стоишь отдельно, есть повод на тебя напасть, и когда ты в толпе и двигаешься, сделать это гораздо трудней. А как же остальные дроиды? Думаю, что двух будет достаточно. Остальные просто отключай сразу, чтобы не перехватили управление. Дроид-взломщик вылез из второго дроида и перебрался в мой рюкзак. Мы продолжили ходить по торговым рядам, теперь это были ряды с запасными частями для дроидов. Лера приобретала запчасти и складывала мне в рюкзак. Он становился все тяжелее и тяжелее. Я только оплачивал покупки флотскими деньгами. Некоторые запчасти она покупала на свои креды. Хорошо, что денег мало осталось, а то она вошла во вкус и постоянно что-то покупала. Вызвал Криса. Что у вас? Вылетели. Скоро будем. Что у вас происходит? Пока ничего, но как начнется, понадобится ваша помощь. Пока не вмешивайтесь до момента, когда на нас нападут. Понял. Лера наши на подлете. Где жучки? В кармане, и она достала их. Показал ей знаками, что нужно прицепить на кого-нибудь, кто идет в другую сторону. Она кивнула в знак согласия и отошла немного от нашей толпы. Мимо нее проезжал дроид. Он транспортировал сломанного дроида. На сломанного дроида она и прицепила жучки. Молодец. Пойдем к челноку. На выходе с рынка я заметил представителей воровского клана, но они не проявили к нам интереса и не стали преследовать. Странно, это вроде их территория. Похоже, они все-таки не заодно. Мы с ней спокойно дошли до челнока. Я был разочарован. Лера, грузи дроидов. Перевел своих дроидов в режим охраны, а она стала отправлять своих в челнок. Когда внутрь залез последний дроид из Лириных, я почувствовал опасность. Лера, быстро внутрь заводи бот. Что случилось? Чувствую опасность. Скинул рюкзак и отдал его ей. Он меня замедлял. Она быстро скрылась внутри бота. Можно, конечно, последовать за ней и просто улететь, но я выбрал другой вариант. Нужно было уничтожить этот пиратский рассадник. Из ворот рынка появился продавец дроидов. За ним шли двое. Все трое в тяжелых скафандрах и вооружены винтовками. С ними ехали два оставшихся у него ашерских абордажных дроида. Спокойно дожидался их около бота, прикрывшись корпусами своих дроидов. Они подошли вплотную к нам, полностью игнорируя предупреждения моих дроидов. Мне даже пришлось их остановить, чтобы они не открыли огонь первыми, полностью переориентировав их на дроидов противника. Они остановились, когда нас разделяло меньше десятка метров, и продавец обратился ко мне. Ты мне не доплатил. С чего ты это взял? Сделка совершена под протокол. Деньги, как мы договорились, ты получил. Какие претензии? Ты меня обманул. Эти дроиды стоят гораздо дороже. Не вижу проблемы, ты можешь обратиться в суд. И там решат, доплатил я или нет. Суд будет здесь и сейчас. Ты мне доплачиваешь миллион или сдохнешь здесь вместе со своей сучкой. Боюсь, что сделка совершена и ни одного креда ты больше не получишь. Это твое окончательное решение, я даю тебе секунду подумать. Не сомневайся, решение окончательное, и я тебе даю секунду подумать, чтобы уйти отсюда живыми. Какой ты наглый, и не надейся, что мои дроиды помогут тебе. Парни, огонь. Я уже ждал этого момента и держал правую руку на кобуре. Они этого не видели. Внешне у меня на бедре ничего не было. Он еще не успел договорить команду, как я начал стрелять, практически одновременно с моими и его дроидами. Стреляли в упор, вот только я изначально спрятался за дроида, а эти трое стояли передо мной, не пытаясь спрятаться за своих. Визуально у меня был только игольник, а для тяжелых скафандров он не был угрозой, но здесь их ждал двойной сюрприз. Ведь еще на рынке я выставил максимальную мощность и автоматическую стрельбу у бластера. Два выстрела попали в продавца, один в того, что стоял слева от меня. Для их дроидов целью был я, а не мои дроиды. Они отработали по мне, но я укрылся за одним из своих дроидов, и ответный залп моих дроидов уничтожил ашерских. Когда я выглянул из-за своего дроида, их дроиды стояли на месте и дымились. Продавец и тот, что был слева от него, уже лежали на земле. Третий палил в моего дроида из винтовки, не причиняя дроиду особого вреда. Три выстрела из моего бластера закончили этот беспредел порчи моего имущества. Вроде все стихло, уже хотел выйти и посмотреть, что там с этой троицей, но почувствовал опасность со спины. Повернулся назад и заметил, что к челноку подкрадываются несколько разумных, прикрываясь корпусами стоящих рядом аэробайков. С рынка также выскочили четверо или пятеро и открыли огонь по дроидам. Обложили. Быстро заскочил в бот и вызывал Криса. «Крис, ваш выход. Наконец-то, а то мы заждались уже. Сам я быстро начал надевать на себя скафандр, про который просто забыл». Бросил взгляд на Леру. Она сидела за управлением челнока и пыталась его оживить. «Что случилось? Ничего не понимаю. Бот почему-то не запускается». Похоже, они прилепили к нему блокиратор, подобный тому, что был в дроидах. Нет, он слишком маленький для челнока. Значит, у них есть другие, подходящие для челноков. Не понимаю, почему дроиды не стреляют. Она, похоже, подключилась к дроидам. Ты сам для них установил целями дроиды противника. Вот и не стреляют. Брось бот и займись дроидами. Нас там слегка зажали. Никому уже зажимать. Там без нас разберутся, а вот... Почему бот не хочет работать, это большой вопрос. Она снова вернулась к прежнему занятию, а я, натягивая скафандр, подключился к камерам наружного наблюдения. Из севших ботов выпрыгивали абордажники. Сопротивления практически не было. Парни все закончили быстро. Пятерых уничтожили, четверо сдались. Крис хотел подойти к нам, но сработал охранный режим у дроидов. Пришлось их отключить и внести Криса и остальных в список дружеских целей. Только тогда он подошел ко мне. «Командир, это кто такие?» «Похоже, пираты или пиратские посредники». «Командир, ты пиратов везде найдешь, у тебя прямо нюх на них какой-то». «Это они меня находят», — решил дроидов приобрести для станции, «а они на рынке ими торгуют. Нужно будет весь товар у них конфисковать. Хотя зачем конфисковывать? Они же теперь мои и Леры по закону». Вызвал полицию. «Нужно все зафиксировать, чтобы все было законно». После этого у меня появилось такое чувство, что полиция уже стояла за углом и ждала, когда все закончится. Как только я их вызвал, они сразу прилетели и приземлились рядом с челноком. Причем прилетел сам начальник. При этом полицейских было всего трое, и они как-то настороженно выбрались из аэробайка, заметив два десятка вооруженных абордажников. «Что у вас случилось?» – осторожно спросил их начальник, рассмотрев меня среди абордажников. «Прибраться пришлось. Судя по всему, у вас здесь пираты гнездо свили. Не может быть. Может, может. Держи все данные по сделке и видеонападение на меня и моего техника. Можете провести расследование. По закону весь их товар принадлежит мне и Лере». Он просмотрел все записи, что я ему предоставил, и согласился, что товар теперь принадлежит мне и Лере. «Крис, идем забирать абордажных дроидов. Что с пленными делать? Начальник, они вам нужны?» «Нет. Зачем они мне? Здесь и так все ясно. Тогда грузи их. Сдадим в СБ. Пускай проверит на причастность к пиратству. Что с ранеными? Туда же. Слушай, среди них есть кто-то, кто готов пообщаться. Сейчас выясню». Подвели одного, совсем молодого парня, еще подростка, хотя на планете он считался взрослым. «Кто у вас главный и как его найти? Я знаю, что его среди вас нет. Никогда его не видел. Всем командовал он». Он показал на погибшего продавца дроидов. «Где вы находились?» «На рынке». «Ночевали тоже здесь?» «Да». «Понятно. Пойдем, прогуляемся туда». Лера, вылезая из бота, крикнул ей в сторону бота. «Зачем?» — спросила она оттуда. После чего ее голова показалась из люка. «Заняться твоим любимым занятием — мародеркой». «Где?» Она вся выбралась из бота. «Троих видишь и два дроида. Это наша добыча. Всех остальных погибших абордажники уже обобрали, впрочем, как и живых. Остались только эти, их как мою добычу не трогали. Крис, вы их полностью раздевайте. Они только голых покупают». «Кто покупает?» «Медцентры. Нужно вызвать бригаду. Они заберут тела на органы и еще денег вам за это заплатят». «Где найти такой медцентр?» Скинул ему схему медицинских центров, что были недалеко. Двое абордажников остались здесь дожидаться медиков. Остальные пошли за мной на рынок. Вероятность застать начальника этой лавочки на месте была очень низкой. Наверняка его след уже давно простыл. Требовалось просто забрать оставшихся дроидов. Начальник полиции со своими людьми решил составить нам компанию. Не знаю, зачем это ему было нужно. Наверное, для самоутверждения. Процессия у нас получилась, что надо, почти 20 абордажников, вооруженных до зубов. В середине шли я, Крис и трое полицейских. Почти половина продавцов, что торговала здесь совсем недавно, просто исчезла с рынка. Как и все клановые, абордажные дроиды находились на месте. Главный, как я и думал, растворился в неизвестности. Никаких данных, кто это был и как выглядел, не было. Коды доступа к дроидам исчезли вместе с ним. «Крис, Похоже, нужно сюда абордажный бот подгонять. Сейчас будет. Скоро абордажный бот уже садился рядом с нами, распугивая последних продавцов и покупателей. После посадки начался процесс с погрузки дроидов. Довольные абордажники обсуждали каждого дроида, что грузили в челнок. Всего погрузили 24 дроида. После чего челнок вылетел обратно на станцию, а мы пешком прошли на выход. Там полиция нас покинула. Крис, все на этом. Можете заняться своими делами. Можно мы останемся на планете и отдохнем до вечера? Вы же в полном вооружении. Не получится, так что вы после этого разнесете чего-нибудь. Не переживай, мы на боте все оружие отправим обратно. Пленных куда денете, туда же отправим. Тогда отдыхайте. Только чтобы все было в порядке. Кстати, а где здесь можно продать оружие? Скинул ему на нейросеть схему расположения магазинов оружия. Там везде торговаться нужно, и цену лучше в сети вначале узнайте, прежде чем идти продавать. Понял. Представляю, если они всей толпой появятся в магазине. Хозяина сразу зайкой сделают. Командир, когда за покупками следующий раз пойдете, берите нас. У вас не очень убедительно получается торговаться. Такой комплимент услышал от них перед погрузкой в боты. Как обычно шло обсуждение, в какой бордель отправиться. Ну, а мы что будем дальше делать? Лера неслышно подошла сзади. Что с ботом? С ним все в порядке. Я нашла и сняла блокиратор. Можем лететь. Тогда полетели. Куда? Даже не знаю. Я хотел провести с тобой день. Знаешь, мне вчера премию подкинули. Хочу потратить. Полетели в какой-нибудь ресторан, я угощаю. В какой? Нужно подумать. Ты ела мясо кикизы? Нет. Значит, полетели, попробуешь. Сам соскучился по настоящему мясу. Сам искал в сети ресторан, где сейчас оно было. Нашел один и скинул Лере, куда лететь. Правда, перед входом мне пришлось снова снимать скафандр, а Лере бронежилет. Мясо в ресторане оказалось совсем не первой свежести и приготовлено так себе. Хотя Лере оно очень понравилось. Мы обедали одни в зале. Кроме нас в ресторане почему-то никого не оказалось. На первое нам предложили холодный суп из моллюсков. Он мне понравился, как и Лере. На десерт фрукты и мороженое. Обошлось мне это в 2500 кредов. Как пришли креды, так и ушли. Совсем недавно я мечтал заработать такие деньги, а сейчас за один обед их легко истратил. Как быстро все меняется в этой жизни. Такие мысли посетили меня, когда мы вышли из ресторана. «Теперь куда?» – спросила Лера, когда мы вернулись в бот. «Не знаю, полетели куда-нибудь, где мы можем спокойно отдохнуть. Помнишь озеро, где мы были с тобой в санатории? Там есть пляж на его другой стороне. Летим туда, только нужно взять с собой чего-нибудь поесть». Она посмотрела назад. «Там лежали трофеи. С трофеями, что будем делать? Нужно от всего этого избавиться, пока мы на планете». Сам посмотрел назад. Там было много трофеев от оружия до одежды. Кому это все продать? Одежду я знаю, кому продать. Впрочем, и остальное там можно пристроить. Тогда туда летим, а потом на озеро. Я ей скинул координаты своей пошивочной мастерской. Вскоре бот уже приземлялся рядом с ней. Нужно будет постирать одежду. В таком виде у нас ее не возьмут. Часть 12. Было странно, но вещей оказалось больше, чем с троих. Похоже, нам в челнок свалили всю оставшуюся одежду, или Лера сама ее забрала. В стиральную машинку вся одежда с трудом поместилась. Пока машинка стирала, мы отправились в соседнее летнее кафе. Там Лера закупила какие-то сладости. Раньше я такие сладости не видел и не пробовал. Вина не взяли, она была за штурвалом. Когда вернулись, стирка вещей была уже закончена. Мы забрали уже чистые и уложенные вещи. В мастерской меня встретили радушно, как старого знакомого. «Проходи. Ты что, снова с трофеями? Не поверите, но да. Ты же вроде сейчас на станции. Откуда взял?» «Пошли вместе с ней к вам на рынок и там нарвались. Уверен, что местная сеть уже заполнена этим происшествием. Не смотрела. Вечером посмотрю, чем все закончилось. Для них ничем хорошим. Жаль, главарь у них ушел. Остальных абордажники уложили. Вот вещички с них, им они уже без надобности. Возьмешь, ты же знаешь, только на обмен». «Знаю. Мне рубашку, а остальное моему технику». «Хорошо. Девушка, покрутитесь на месте, мне нужно мерки с вас снять». Лера, до этого молчавшая, проявила свой интерес. «А какие вещи у вас можно заказать?» «Любые». Это слово точно вдохновило Леру, и на время я ее потерял. Дальше я сидел на диванчике, а они обсуждали детали будущего гардероба Леры. Мало того, что она заказала себе, так она еще своим техникам умудрилась заказать. Не знаю, как они это сделали без их присутствия. «Ты ведь не против, что я девочкам закажу?» — спросила она меня. «Нет, у вас еще долго, мы закончили. Доставку на станцию обговорили?» «Конечно, мы можем лететь дальше?» «Да, тогда полетели. Можно тебе задать вопрос?» Меня остановила хозяйка мастерской. «Можно. Можешь ли ты помочь устроить внучку на станцию?» «Я понимаю, у вас было непростое знакомство. Кем ты ее хочешь устроить?» «Техником. Уровня интеллекта хватает?» «С трудом. Даже не знаю, что сказать. Понимаешь, я не занимаюсь приемом на работу, это все проходит через СБ, а у меня с ними сложные отношения, и потом ты уверена, что она готова вот к такому?» Перекинул ей на нейросеть видео с коридором, заваленным погибшими пиратами. «Может, на планете ей будет спокойней?» После просмотра она побледнела и задумалась. «Давай сделаем так. Координаты Леры у тебя есть. Она старший техник на корабле. Пускай пообщаются по-женски, а потом подумаем, что можно сделать. Тогда так и сделаем». Когда мы сели в бот, Лера спросила, что значит непростое знакомство. В постирочной, которой мы сегодня были, она напала на меня со своими дружками. Чем закончилось? Все живы. Странно, для тебя это совсем не свойственно. Быстро бегают. Вот следующие координаты, куда мы летим. Там находится магазин оружия и можно продать все остальное. Только ты туда сходи без меня. Без проблем. Пока летели, я просмотрел объявление в сети и скинул ей цены на скафандры и винтовки. Когда приземлились, у магазина она забрала 3 винтовки и ушла в магазин. Отсутствовала она недолго и скоро вернулась весьма довольная. Забрала скафандры и снова ушла в магазин. После чего вернулась совсем, и мы вылетели на пляж. Пока летели, она перекинула мне 7500. Получилось, что она продала все за 15000. Это была очень хорошая цена. Цены в магазинах на станции сильно упали из-за большого количества пиратского оружия и скафандров. Здесь ей удалось пристроить все по старым ценам. Стало понятно, почему она такая довольная. Вначале она летела и молчала, явно что-то обдумывая, потом спросила. «Скажи, а куда денут погибших пиратов?» «Это надо у СБ спрашивать. Они их будут проверять по своим базам, куда потом не знаю. Хочешь продать? Думаю, они тебя не подпустят к ним». «Почему? Сами заработают. Зачем им с тобой делиться?» «Наверное, ты прав. Когда ты следующий раз пойдешь за покупками, бери меня обязательно». «Зачем?» Она улыбнулась. «Я тебе для чего-нибудь пригожусь, и вообще мне нравится с тобой ходить за покупками. И товар купили, и денег заработали. Абордажникам тоже понравилось. Они тоже сказали, чтобы я их брал с собой. Им на рынок нельзя. Они всех продавцов распугают. Нас теперь еще на подходе обнаружат. Это была разовая акция. Тебя точно узнают, а меня быстро забудут. Была бы ты Ашеркой тогда, да, а так вряд ли. Хотя ты знаешь, судя по всему, мы сегодня убрали конкурента у воровского клана. Я думал, они заодно. Вначале я тоже так подумал, а теперь думаю, что они были конкурентами.